5. Тревога. Уже минуло 5 тики. Это бортовое время, которое приравнивалось к планетарным суткам, как корабль «Езам» завершил переход через туннель к звезде. Закипела рутинная работа. Техники проверяли работоспособность последних капсул. Биоконструкторы взялись за свои расчеты и уже составляли первые прототипы клетки семени жизни. Биоинженеры готовили чаны для выращивания посевов, а биоаналитики скрупулезно анализировали последствия влияния быстрого вращения планеты. Корабль висел на дальней орбите, далеко за пределами планеты GG-25 Земля-К3. Гравитационное поле единственного спутника раскручивало ее, и так как волчок вращалась с головокружительной скоростью вокруг своей оси. Пока капитан корабля Далис смотрел на нее, она уже успела сдвинуться на 1/10 своей окружности. «Каковы у нее сутки?» — подумал и посмотрел на дисплей вызова из двигательного отсека. Вдруг по всему кораблю раздалось монотонное завывание и загорелись красные лампы предупреждения. «Тревога! Тревога! Тревога!» Одновременно со всех сторон раздалось сообщение экстренных служб. Все, кто отдыхал или находился на своих рабочих местах, напряглись, вскочили и по команде бросились каждый в свою сторону. Паники не было, это могли быть учения, на корабле они проходят регулярно. Надо как можно быстрее добежать до ближайшего эвакуационного отсека, надеть спасательный скафандр и следовать дальнейшему протоколу. Обычно учения проходили каждый толик, это примерно через 40 бортовых суток. Они необходимы, чтобы не расслабляться, понимать, что от слаженности действий зависит не только твое выживание, но и выполнение самой миссии. «Тревога! Тревога! Тревога!» — твердил монотонный голос. У каждого был свой напарник, в каждом отсеке свой старший. Быстро перераспределялись задачи. Если в отсек прибыло больше сотрудников, то шла расконсервация запасных блоков, где хранились скафандры. Все делалось быстро и четко. Нет лишних слов, надо успеть сделать по времени норматива, иначе могут повторить учение, и самое худшее, если ее сделают ночью, когда почти вся команда отдыхает. «Срочная эвакуация! Срочная эвакуация! Срочная эвакуация!» Безжизненный голос сменил свою интонацию. Все, кто находился в эвакуационном отсеке, переглянулись. Савалас помнил только одну эвакуацию, и то это было на орбите планеты Кассид, когда ставился вопрос об отправке нового судна. Но сейчас, в глубоком космосе, куда эвакуироваться? На корабле было более 20 спасательных капсул, каждая рассчитана на 6 членов экипажа с возможностью поддерживать жизнь команды до 15 бортовых суток. «Это что?» Растерянно взвизгнула Маока, и у нее из рук выпал шлем с ранцем гидроускорителя. «Это эвакуация!» — почти крикнул ей стоящий рядом инженер из блока гидравлики. «Как?» — растерянно спросила она и непонимающим взглядом посмотрела по сторонам. Ее колени подкосились и осела на пол. «Срочная эвакуация! Срочная эвакуация! Срочная эвакуация!» — неустанно повторял голос. «Это было впервые. Может, командование решило повторить маневр, а может, и правда что-то случилось. Думать некогда. Время пошло на секунды». Маока подбежал к сидящей на полу женщине старший офицер Итац. «Ну же, все хорошо, это учение. Быстрей. Прошу, быстрей. Не сидите, нам надо бежать». Он буквально силой поставил ее на ноги, развернул к себе спиной и быстро пристегнул ранец, а в руку всучил шлем. «Маока!» — почти крикнул он ей. «Я!» — сразу отрапортовала она. «Номер нашей спасательной капсулы». 17! Резко ответила, одевая шлем. «Бегом!» — приказал он, и та, уже не оглядываясь, мчалась по коридору. «Время, время! Не было суеты! Все, все бросили. Одно нажатие на кнопку, и чаны, что уже варили бульон первичной жизни, остановились. Савалас выругался. Биоматериала и так мало, а теперь еще меньше, придется начинать все сначала. Он бежал, как и все, уже не молод, и быстро запыхался. Надо спуститься на 7 уровней ниже, потом метров 120 влево по коридору и через ангар перейти в спасательный челнок. Если опоздает, его никто ждать не будет, правила очень жесткие. На эвакуацию отводится всего 15 телес, а после сработает автоматика, закроются отсеки, и челнок сам будет отстрелен. «Еще чуть-чуть», — Он запыхался в груди от воздуха, да еще этот шлем, в нем как рыба в банке. В ушах гудел раздражающий звук тревоги, да еще этот чертов голос про эвакуацию. «Так, вот это палуба», — посмотрел на ее номер. «Ты что мечешься?» Увидев, как какой-то юнец дергался, то убегал по коридору, то возвращался обратно. Он явно запутался, куда бежать. Савалас взглянул на циферблат. Они были на каждом отсеке, в каждом коридоре, у каждого поворота. Они активировались, как только объявили время на эвакуацию. Осталось всего 3 телес. «Как мало!» — промелькнуло у него в голове. «Сюда, за мной, это приказ!» — крикнул он юнцу. Саллас был старшим офицером и мог приказывать, а сейчас некогда было думать. Да не успеет этот пацан добежать до своего челнока, самый ближний — это его. «Сюда!» — еще раз крикнул он. «Следуй за мной!» «Так точно», — быстро ответил мальчишка и побежал за ковыляющим стариком. Вот поворот, вот отсек, вот его челнок, шлюз открыт, и над ним мигает красная лампочка, сигнализирующая, что уже скоро начнется активация зажимов, и люк будет закрыт. «Быстрее внутрь!» Задыхаясь, крикнул он. Мальчишка, что бежал рядом, увидев, что офицер тяжело дышит, подбежал к нему и почти втянул его внутрь челнока. Завыла сирена, сигнализирующая, что включился процесс активации зажимов. Его быстро подхватил Нечул и помог пристегнуться. «Что это было?» «А ты кто такой?» — спросил Сорб, смотря на юнца, что старался устроиться на выдвижное сиденье для дополнительных членов челнока. «Я из 12-го блока». «Как тебя сюда занесло?» Почти выругался он и сам пристегнулся. «Отстань от него», — спокойно сказал Текл. «Ты готов?» — обратился к юнцу. «Так точно», — немного испуганно ответил он. «Держитесь, сейчас тряханет». Вдруг прекратила выть сирена, челнок чуть вздрогнул. Сидевшие переглянулись, и почти все сразу улыбнулись, как будто говоря друг другу, что все уже позади. Но в этот момент челнок так тряхануло, что их тела вжались в кресло. Спасательная капсула пулей вылетела в открытый космос.